Как я угадала. Мама стала обед разогревать и на нас больше не смотрит. А я сижу, всхлипываю. Мама не любит, когда плачут. Она сама никогда не плачет. Это самое последнее дело, слезы. Но я не могу сразу остановиться. Я бы с удовольствием перестала. Тем более я же своего добилась. Я, выходит, немножко от радости плачу. Черненький большой вырастет. У него будет такая мускулатура. Я только крикну, и он сразу прибежит. Сильный, как Маринкин брат. Пусть тогда Димка попробует веткой по голове. «Не приучай собаку сидеть на руках», — строго сказала мама. «Это ей вредно. Собака должна знать свое место». «Как-то свое?» — спросила я. «Мы ей сейчас в ящике устроим», — сказала мама. «Вот пообедаем и устроим». Она мне столько луку положила в тарелку, сначала белого, потом зеленого, и требует, чтобы я все съела. Лук очень полезен, в нем витамины. И в морковке тоже витамины, особенно в тертой. Мама мне морковки натерла. Морковка все-таки лучше, чем лук. Я ем, а щенок меня под столом толкает, тащит за сандалии и урчит. Он с меня сандалии хочет стащить. А силы у него не хватает. Он головой мотает. Я бы его погладила, да нельзя, я уже руки вымыла. Он так со мной играет. Какой же он непутевый-то? Я его стала тихонько звать. Путевый, путевый. Он не слышит, а мама сразу услышала. У нее из-за меня весь перерыв пропал. Она мне велела работать ложкой и не отвлекаться. А уж потом щенка кормить молоком. Ей некогда его кормить. У меня нога из сандалии вылезла. Я ее сама немножко вынула. Путевый меня под столом за палец схватил. Не больно, только щекотно очень. Ой-ой-ой-ой, путевый. Я про себя говорю и шевелю пальцем. Ой, как смешно. Ой, путевый. И вдруг я подумала, он же не путевый, он Путька. Ну, конечно, Путька. Как я сразу не поняла. Такое хорошее имя, ни у кого такого нет. Путька, позвала я. Он сразу палец бросил и на меня посмотрел. Темно под столом, только глаза блестят и пятнышко на носу, белое. Его и правда Путькой зовут. Он откликнулся. Значит, я угадала. Путька! Если ты будешь крутиться, сказала мама, я твоего Путьку сама бабе Рите отнесу, слышишь? Если бы он был не Путька, мама бы его так не назвала. Она бы сказала Шарик, Джек. Но мама тоже сказала Путька.